ಚಿರಿದ್ರಾಗು ಹಲ್ಮಗೆ ಓರ್ದೆ ಮುರುಗಿಂದು ನದೇಶ ಬೀಸ್ತರ್ ಜೋ Никогда не был бы верующим, потому что я был под крылом моего отца, а мой отец был очень богатый. Я помню, когда мне было 18 лет, мой день рождения, папа подарил мне новую машину, «Жигули», «Лада шестерка». В то время она была самая-самая престижная машина. И он мне на подарок сделал на 18 лет. Ну, представь себе, не слушать такого папу, он бьет верующих, и я должен их бить, да? И отец был бароном, ну а я как наследник, как барона, да. Баптист он не любил, он всегда так говорил, вы свой табор, вот соседний табор королев, вы свой табор заразили, но мой вы никогда не заразите вашей баптистской, штундистской верой. И был, гнал их. И, ну, я у отца старший сын. Я тоже их так был, гнал их. Да, было такое. Ну, а потом Бог так сделал, что я стал верующим. Ворвали 6 человек в мой дом. Банда. В масках. Связали меня. И требуют у меня деньги, золото. И вот они вошли в мою комнату, 6 человек. Двое меня стерегут ножом и обрезом. Вот здесь держат голову. Двое в детскую комнату ищут деньги, золото. А двое еще в других комнатах, остальных комнатах искали золото, деньги там. Ну, нашли они, нашли деньги, нашли золото, нашли. И вот при выходе с дома моего, они остановились в мою комнату, еще в спальную комнату, и они говорят, еще давай деньги, у тебя должно быть еще золото, еще деньги много. Давай, если нет, не даешь, то мы забираем у тебя ребенка. У нас была девочка в пеленках несколько месяцев. И ну, жена моя очень испугалась, она говорит, Йосип, отдай все, чтобы только ушли. И я вот пошел там, где штани не мог не найти, я им отдал и золото, и деньги еще до того, что они нашли. И вот так они вышли с моего дома. Но при выходе с моего дома открыли газовую плиту и при ручке на ручку дверей наружной стороны завесили гранату. Ну, потому что я не вышел за ними, не поднять шум цыганский. Они говорили, ты торкнешься до ручки, она упадет и взорвет дом твой вместе со своими детьми. Ну, и они вышли, я увидел, как они гранату завесили на ручку дверей. Но я не пошел к двери моя, вошел в детскую комнату. Потому что там дети плакали, девочки у меня, были трое девочек и, по-моему, двое мальчиков, пятеро детей были. И вот я вижу, девочки мои плачут, они в крови, двое девочек. А почему они в крови? Потому что у них серьги цыганские большие были, знаешь, как у цыган. И они так вот нагло вырвали их, и кровь текла. И они плачут. Ну, я сказал папе, что не писать, потому что вся область на ногах была. Ну, и мы так и дальше не писали. Ну, боялись, ну, конечно, как же. Вот 92-й год, это был год развал Союза, там бандитизм уже. В каждый дом они, не только в мой дом, а в других тоже, они нападали на домах. Мы так и не писали больше никому. И вот этот в 92-м году, ну, как трудно было очень, потому что ну, я был богатый, вот так скажу, как оно есть. деньги, золото есть. А раз одного утра нету. И знаете, жена очень плачет. Ну, переживает, пятеро детей остались без ничего. А я говорю жене, знаешь, Юля, так звали мою жену. Юля говорит, ну зачем ты плачешь? Не плачь. Потому что у нас забрали, это, конечно, для нас было очень много. Но для папы моего, ну, немного. И папа увидит, что нас ограбили, он нам вернет. Так и не переживай. И вот этими словами я успокаиваю и себя, и жену. Ну, прошло несколько времени, я зашел к папе, папа рядом, первый сосед мой. Ну, чтобы что-то там нам дал, помог, вернул что-нибудь, хотя бы вот что-то. Я захожу к папе, а папа говорит, знаешь, я тебе ничего не дам. Я тебе не дам ничего. И знаешь, когда у меня все это забрали, когда меня избивали, я не плакал. Но когда папа такими словами ко мне обратился, сказал, что он меня Бог наказал, ну, это для меня был большой удар. Он наказал тебя Бог, и я тебе ничего не дам. Ну, я иду к жене, лицо у меня не такое, как надо, ну представь себе такое. Говорит мне жена, ну что, сколько папа нам вернул? А я говорю, ничего, уже одной копейки не дал. И, значит, жена начала плакать. А потом вот следующего табора, Королева, да, молодежь приходит благовествовать в наш табор, которых я постоянно бью, гоняю. Они приезжают опять в табор, в центре табора, они начинают петь там, читают Библию. Баптисты. Баптисты, да. Я подхожу к этому кружку, ну, чем ближе я подхожу к кружку, тем больше там шум поднимается, потому вот сейчас идет, сейчас нас будет гонять, бить, ну, как всегда. Ну, я подошел к этому кружку, остановился. И вот слышу там, один молодой из проповедников, вот берет Евангелие, Библию и берет, читает. Такие слова. Если тебя мать и отец оставили, я тебя не оставлю, я тебя приму. И вот этими словами я никого не трогал там. Пошел домой, я говорю жене, знаешь, Юля, вот эти баптисты верующие говорят, что даже если нас папа оставил, мама, он нас, Бог, не оставит. И знаешь, вот мы помолились опять, как знали молиться, и покаялись. А в 93-м году я объявил на крещение, хочу принимать святое водное крещение. Но когда папа услышал, это уже для него все это было. Вообще заходит в мой дом, кричит, руки на меня поднимает и заставляет меня отказаться. Но я так полюбил Иисуса, что я уже говорю, папа, я всю жизнь тебя слушался. Потому что у нас в цыганах не бывает такое, чтобы дети не были послушны родителям. Это не бывает. Я, папа, говорю, всю жизнь тебя слушался. Никогда не сказал нет того, что ты сказал. Да. Но на этот раз я тебе скажу нет. Я не буду слушать тебя. Я полюбил Иисуса Христа. Я принял его как моего личного спасителя. И ты со мной делай, что хочешь, но я не откажусь. Я от Иисуса Христа больше в жизни не откажусь. Он мой спаситель. Я его люблю, и я с ним хочу жить и умирать до конца моей жизни. Просите и так много на месте вам. Восстановите. И во всякой прозрачной получает. А после смерти папина избирают меня бароном. Ну, как наследство, так оно пошло, перешло на меня баронство. Быть и бароном, и христианином невозможно. Невозможно служить или одному Богу, или другому Богу. Быть бароном надо жить дружно с миром, с прокурорами, с милицией. Ну, если кто-то что-то наделал, барон должен его защищать. Он справ или несправедливый, барон есть на то, чтобы помогать своим людям. Да? Я читал Слово Божие, Библию. И я понимал, сам понимал, что быть и бароном, быть и христианином невозможно. И прошло один год, я стал перед церковью на членском собрании и отказался. Но некоторые показывали мне в висках, что я заболел на голову. Почему от такого титула отказаться? Барон – это большой человек среди общества, среди цыган. Уважаемый. Почет номер один, да. И я отказался быть бароном. Я хочу, не хочу быть бароном. Я хочу быть в церкви, остаться в церкви. И я благодарю Бога за то, что Бог дал мне такую силу, возможность, чтобы я отказался. И благодарю Бога за то, что Бог ожесточил сердце моего отца. И вот это мне помогло, чтобы я покаялся, чтобы я был христианином. Вот это мне и помогло, что он ничего мне не дал. И я благодарю Бога. Знаешь, много... задают вот в церквах, когда я в благовестии, и зиме рассказываю, как меня Бог нашел. И много задают мне такой вопрос. Не жалеешь ли ты о том, что ты отказался, или там, что мы забрали у тебя столько, там столько. А я говорю, и сегодня говорю, нет, не жалею. Не жалею, потому что... Золото, которое у меня забрали, это сравнять с тем золотом, которое я сегодня имею, это ноль, ничего не имеет. Потому что я сегодня имею золото, много, много золота на небе. Улицы золотые у меня там, город Иерусалим, в котором я был, только не в этом Иерусалиме, а в Новом Иерусалиме. А я читаю на Слово Божие, там написано, улицы будут золотые. Не столько, чтобы его где-то спрятать в доме, а улицы будут золотые у меня. И я вот такой рад и благодарю Господа Бога. На сегодня вот я, как сказать, счастлив, во-первых, в том, что сейчас все мои братья и сестры верующие, все 10, тогда были только мы, я и еще братик меньший, а сейчас все мои племянники, то есть моих сыновья и сестер, сыновья, они все в служении несут уже, кто реген, кто служители, благовестники. Бог благословил не только меня, а дом моего отца благословил. Я очень рад и благодарю Бога за то, что и семья моя, все верующие. И слава Богу, я очень-очень счастлив. За нас кровь свою кровь.